večer u domima im. U stiplim i bjednim, pa koji? I nje zaizdrostila ja gospodini mojoj. У пышных яе палацах валасы твае пахнуць ветрам, цела твоё пахне хлебам, семя твоё пахне горкой травой полевой. Залотить шаты соснам, дикі пары сау, сонце сыходить, ты со мной застаешься. Волосы твои пахнуть ветром, тело твое пахнет хлебом.